Глава 13. От бесцельного созерцания постапокалиптического ландшафта меня отвлек вкрадчивый голосок появившегося на краю скалы таракана. «Хозяин! Хап!» «Уймись уже! Вредитель!» Я постарался прийти в себя, зевнул и потянулся. «Ну, со всеми случается. К тому же клешни здесь у тебя, так что краб — это ты!» Эдик задумчиво покосился на свои хваталки и негодующе пискнул. Затем представил собственный взгляд на ситуацию. «Аммах! Тебе до Амара, как детсадовцу до Эйнштейна. Так не отвлекай». Наше непринужденное общение заставило меня встряхнуться, а потом снова задуматься о развитии собственного персонажа и о попавшей в руки странной находке. Собственно, с параметрами следопыта все было предельно просто. Один из доставшихся на его долю пунктов характеристик послужил для увеличения ловкости. Второй довел первую ступень безразличия до капы. По идее, из-за этого нехитрого апгрейда каждому четвертому встречному монстру отныне придется смотреть на меня как на пустое место. В хорошем смысле, понятно. Следом настала очередь мутагена. Отдавать Эдику полученный из легендарного монстра эликсир, даже не узнав про его свойства, было глупо, а узнавать, ну да, форум. Спустя полчаса я отвлекся от окошка со списком найденных топиков и задумчиво почесал репу. Что за хрень? Игроки успели написать о мутагенах огромное количество тем, но нигде не было ни единого упоминания про именные шарики. Обычные, редкие, легендарные – пожалуйста, сколько угодно, любая информация на выбор. А вот чтобы источником служил какой-то там Джанкарло – это фиг. Судя по всему, я умудрился получить нечто странное, необычное и даже эксклюзивное. Вопрос только в том, что именно. Найденный по дороге в булочную кусок полония тоже ведь станет необычной находкой. Но надо ли тащить его к себе домой? Волосатый, как ты смотришь на то, чтобы сожрать, вот это? Пригревшийся на солнышке таракан покосился на мутаген, а затем равнодушно отвернулся. Не есть, хозяин, есть. Ну-ну. Я еще раз осмотрел шарик и спрятал его в инвентарь. Лучше все-таки проверим. Что-то подсказывало, что о моей добыче ни у кого на форуме не окажется никаких сведений. Но попытка, как говаривал Лаврентий Павлович, не пытка. Рискнем. Нужна помощь. Кто знает что-нибудь про именные мутагены? Объясняю, в чем суть. Убил только что странного рака, из него выпал мутаген. Написано, что источник некий Джанкарло Риццы. Кто-нибудь слышал о чем-то подобном? Что делать с таким мутагеном? Спасибо. Так, а теперь придется чуть-чуть поспать. Замечательная, незадокументированная фишка игры – возможность пропустить чертову уйму времени буквально за секунды. Собственно, подобным образом при желании весь остаток службы можно было отмотать. Если ботан потребует обнулить персонажа, то так и сделаю. Когда я открыл глаза, солнце уже переползло на другую сторону небосклона, а валявшийся рядом питомец окончательно разомлел, напоминая собой вытащенную на берег рыбу-каплю. «Хозяин!» «Расслабляйся дальше, не до тебя!» Таракан охотно подчинился суровому приказу. Я же снова забрался на форум и открыл созданную 6 часов назад тему. «Странно. Мне еще ни из одного рака мутаген не падал. Максимум – зародыш и бас. Похоже, ТС первым попал на какую-то обнову. Раньше точно ничего такого не было. ТС, этот краб какого уровня был? Совсем нуб или уже прокачался?» «Точно, рак. Только раки персонажей своими именами называют». «Вот ты сейчас это написал? Пошел пить кофе. А итальянская мафия за тобой уже выехала». «Ага, вся корлеоновская семейка». «Первый раз слышу про именные мутагены. Скорее всего, это нечто вроде трофея с побежденного врага». Может, если его сожрать, то часть навыков жертвы к тебе перейдет? Я бы проголосовал за такое обновление. ТС или жалкий ничтожный тролль, или злоупотребил суровыми веществами. Именных мутагенов в игре нет, не было и не будет. Внимание! Всем встать! В трейде замечен министр обороны. Это глава роботека был, я считаю. Только он такие тонкости знает. Министру плевать. Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. ТС. Куплю мутаген за 100 кредитов. Обращайся. Предлагаю устроить донным рачкам массовый геноцид. Авось что-то еще вывалится. Да крабов и так геноцидят. Наоборот, они поумнели в последнее время. Базы сразу же юзают. Или в кланы тикают. Никакого заработка. Ну, скоро можно будет кредиты на мутагенах поднимать, чувствую. ТС, ты еще не сожрал мутаген? Когда заточишь, поделись с общественностью. Что там было? Погуглил этого Джанкарло, ничего толкового не нашел. Судя по всему, обычный итальянский школоло краб. Значит, туда ему и дорога. ТС все правильно сделал. Сами-то давно из панцирей вылупились, сосунки пафосные. У нас сегодня отличный день. В тему заглянули важные должностные лица и обиженная школота. Full House. ТС, ты козел. Из-за таких, как ты, игра и становится отстоем. Давно пора выводить штрафы за убийство начинающих игроков. Это хардкорная игра, рачок. Не ной. Блин, нужно было уточнить, что рак — это настоящий рак, а не краб. Тьфу. Я забрался было бы поправить стартовый пост, но быстро передумал. В конце концов, отсутствие хоть сколько-нибудь вменяемых комментариев – это тоже вполне нормальный результат, который довольно четко показал, что форумная общественность не имела совершенно никакого понятия о свойствах именных мутагенов. Да и о самом их существовании, кстати говоря. Значит, прямо сейчас передо мной находится что-то действительно новое и непонятное. Есть или не есть? Вот в чем вопрос. Как говорится, хочешь почувствовать себя датским принцем, просто добудь неизвестный науке мутаген. Волосатый, ты точно не хочешь? Таракан пискнул брезгливо, дернул лапкой и перевернулся на другой бок, давая понять, что всевозможные подозрительные препараты его совершенно не интересуют. Ну ладно, попробуем. Снова вытащив свою добычу, я какое-то время неприязненно ее рассматривал, а затем согласился на применение. «Вы употребили мутаген, извлеченный из Джанкарло Риццы». «И чё?» После того, как шарик исчез, ничего не произошло. Каких-то свойств персонажу тоже не добавилось. Некоторое время я рассматривал параметры, читал лог, пытаясь найти там что-то интересное. А затем меня накрыло. Сначала наступила темнота. Потом, когда я успел немного испугаться, в этой темноте показались смутные очертания каких-то домов, медленно проплывавших мимо. Попытка произнести нехитрое ругательство привела к тому, что в ушах раздался совершенно незнакомый голос. «Какого дьявола мне не хватило ума взяться за такое, проклятый Джонни!» На мгновение душу опять захлестнул страх. Но затем до меня дошло, что вокруг находится нечто вроде заскриптованной сценки, и я расслабился, со все возрастающим интересом вникая в происходящее. Картинка чуть-чуть сместилась. Персонаж, в теле которого я оказался, повернул голову. «Гнусное захолустье!» Да еще и радиация зашкаливает. Подтверждая слова неизвестного, раздалось зловещее потрескивание. А затем в поле зрения возник навороченный счетчик Гейгера, на экране которого виднелась надпись 100. «Максимальная радиация для четвертой зоны», — услужливо пояснил все тот же голос. «Я здесь сдохну». Где-то неподалеку раздался грохот, а потом зловещий вой, вызвавший у идущего по улице человека тихое ругательство. В кадре появилась устрашающая винтовка, испускавшая хорошо знакомое мне фиолетовое свечение. «Дали какое-то дерьмо!» — пробормотал этот болтливый товарищ, поднимая оружие и целясь в пустоту. «А здесь такие твари, что им на него плевать!» Следующие несколько минут прошли относительно спокойно. Вокруг был лишь пыльный сумрак, развалины домов и легкий посвист ветра. «Где эта проклятая ратуша?» — неожиданно пробормотал исследователь, останавливаясь и крутя башкой по сторонам. «Отделение полиции Red Lake City». «Ха, твою мать! Это вообще в другой стороне!» С соседней улицы донесся кровожадный рев, и голос декламатора приобрел откровенно испуганные нотки. «Сюда целой армии идти нужно. Я идиот. Проклятие. И как убить эту тварь?» В следующий момент воздух перед ним задрожал, выпустив из себя грязно-белую фигуру. Нечто отдаленно напоминавшее собой человека, вырастившего множество длинных паучьих лап. Исследователь жалко вякнул, выронил оружие. Картинка погасла. Еще через пару секунд я обнаружил себя рядом с беззаботно загоравшим на камне тараканом. «Ха, так?» Вопросов было больше, чем ответов, но для начала мне хватило ума открыть форум и найти там личный дневник. «Red Lake City, ратуша, четвертая зона, 100% радиации. Офигеть, какие суровые твари! Кажется, все». Удостоверившись, что запись сохранена и видна только мне, я вздохнул немного спокойнее. Затем принялся размышлять. Внешняя составляющая случившегося выглядела довольно незамысловато. Некий Джанкарло согласился куда-то сходить и что-то сделать. Успешно сдох, но в процессе хапнул столько радиации, что его организм смог выдать мутаген, который неведомыми путями достался погибшему от моей руки раку. Использовав же шарик, я смог пережить вместе с покойником самые яркие воспоминания его жизни, типа генная память или что-то подобное. Вопрос только в том, как теперь это использовать. Если обобщить все увиденное, то картинка получается довольно интересной. Где-то на пропитанных радиациях просторах четвертой зоны располагался захолустный городок, в котором наблюдались совершенно несовместимые с жизнью условия. А еще там была ратуша с неизвестной тварью, которую требовалось убить. Квест, скорее всего. Вот только выполнить этот квест – та еще задачка. Мне пока даже радиацию такого уровня пережить не удастся. Что уж говорить про всяческих тварей. Я на всякий случай тщательно рассмотрел имевшуюся у меня в распоряжении частичную карту четвертой зоны, но не нашел там ни одного города с названием Red Lake City. То ли поселение находилось на неразведанной территории, то ли его попросту переименовали. Спустя какое-то время мне окончательно надоело искать иголку в стоге сена, и я свернул окошко. «Думаю, эту загадку мы с тобой решим как-нибудь потом. А сейчас пора снова ловить этот чертов скрантон». «Пойдем!» Успеха удалось добиться только вечером. После очередного возрождения развалины нужного города оказались довольно близко, всего в 3-4 километрах от нас. Я облегченно вздохнул, активировал маскировку, после чего быстрым шагом отправился в дальнейший путь. Для начала мне нужно было дойти до третьей зоны и оградиться ее радиацией от большей части игровой общественности, а уже потом двигаться к месту назначения. Постепенно окутывавшаяся длинными тенями местность стала неуловимо меняться. Для начала с деревьев пропала листва, затем вместо травы под ногами оказалась сухая серая пыль. Еще через какое-то время я понял, что иду по огромному пепелищу. Над головой несколько раз пролетали вертолеты. По соседней дороге проехала длинная колонна военной техники. Иногда в поле зрения оказывались вооруженные до зубов игроки, каждый раз своим появлением заставлявшие меня останавливаться и прятаться. Словно к линии фронта подбираюсь. Волосатый. «Давай-ка ты спустишься на землю и уберешься от меня метров на 50». Ближе к наступлению полной темноты, когда земля под ногами приобрела спекшуюся от невыносимого жара корку, я был вынужден включить прибор ночного видения. Впереди показался первый клановый комплекс. Со стороны местные общежития оказались весьма похожи на стандартные дикие бункеры, отличаясь от них только заметно большей ухоженностью и размерами. Убежище 10-12 уровня могло занимать территорию в половину футбольного поля. Основные помещения все равно находились глубоко под землей, но увеличение площади крыши позволило размещать на занимаемом пространстве дальнобойную артиллерию, средства защиты, вертолетные площадки, ангары для техники и прочие крайне необходимые в быту вещи. Сколько там одна географическая секунда занимает? 10 метров? Или 20? Ну, пусть будет 20. Спрятавшись на небольшом пригорке в сотне метров от постройки, я принялся возиться с ИММК, устанавливая свое точное местоположение. Через несколько минут координаты комплекса были вычислены и занесены в дневник, а мне осталось лишь сняться с места и двинуться по огромной спирали вокруг уничтоженного города. Спустя 10 минут на моем пути встретился еще один бункер, потом еще. Когда солнце снова выглянуло из-за горизонта, я успел сделать 1,5 круга, а в моем блокноте появилось 28 записей. К сожалению, до завершения процесса было еще очень далеко. Пришлось забраться в небольшую кучу валунов рядом с очередным убежищем, выключить знатно истощившую запас энергии маскировку и отправить персонажа в сон до самой темноты. А вечером? «Ах, вроде как завтра», — донесся до меня полный сомнений голос. «Но на самом деле, черт его знает». «Задолбала эта тема с мутантами», — пожаловался кто-то еще. «Ну ладно, выхватили мы от них по первое число». «Ну ладно, выхватили еще раз». «Но зачем продолжать-то?» «Чем больше выхватываем, тем сильнее у начальства подгорает», — с ощутимым наслаждением ответил первый из собеседников. «Плюс, если возьмем город, то профит все равно будет». Как минимум в виде опыта. Но есть шанс, что эти переростки собрали там огромные запасы ценного добра. Выкинем их, разберем все по камешку и озолотимся. Если выкинем. Ну да. Некоторое время стояла тишина. Затем второй игрок снова заговорил, на этот раз заметно более жизнерадостным тоном. А как ваш фрик поживает? Давно что-то его не видел. «Франко, что ли?» «Да как, по-прежнему жрет все подряд. Отрастил себе оранжевую шерсть, огромные когти и хобот. Говорит, что восприятие лучше стало». «Хе-хе, придурок. Нет, чтобы нормальные мутации осваивать». «Ну, придурок, не придурок, а инфракрасное зрение вместе с иммунитетом к радиации у него уже есть». «И хобот?» «Ага». Возникла новая пауза. «Кстати, твой братан еще не раздумал псиоником становиться?» «Да вроде нет, а что?» «Наш монстр, который дрессировщик, психанул и докачал-таки всю ветку». «И?» «Спорно. Говорит, безопасность уходит в небеса. Враги тебя либо не замечают, либо пугаются и убегают. Вдобавок перс все видит, слышит и чувствует. Даже радиацию. И может возиться с живностью. Но вот урон как был отстойным, так и остался. Даже агрессия не помогает. Какого-нибудь таракана поджечь можно, да и только». «Братишка будет в печали. Он всерьез пиромантом стать хочет». «Ну, если гейды мозги не вправили, то и пример монстру не спасет. А вообще ему в магическую вселенную идти нужно было». И еще один заполненный молчанием промежуток времени. «Пойдем? Ночью пусть твой монстр с его зрением дежурит». «Согласен». До меня донеслись слабые звуки удаляющихся шагов. Затем я окончательно остался в одиночестве. Появление каких-то непонятных патрулей совершенно не радовало. Но настоящую тревогу в моей душе поселили рассказы о том, что кланы намереваются частым гребнем прочесать захваченный город и разграбить там все подземелья. «Нафиг! Хрен вам, а не мой бункер!» Этой ночью я вел себя гораздо более осторожно, боясь разоблачения. Но тревога оказалась напрасной. Редкие патрули, встречавшиеся мне по пути, плевать хотели на свои обязанности. Игроки обсуждали предстоящий штурм, коварных мутантов, горы сказочного лута и совершенно не смотрели по сторонам. Впрочем, свою лепту тут наверняка вносили моя маскировка вкупе с безразличием. Но в армии таких часовых все равно отправили бы далеко на север, в компанию сортиров и белых медведей. Ближе к утру я завершил очередной виток спирали и убедился, что полоса расположенных вокруг города комплексов все-таки закончилась. Дальше находились никем не занятые поля, по которым нубы еще совсем недавно весело гоняли кротов-переростков. Сейчас, понятно, ни тех, ни других не наблюдалось. В моем дневнике набралось уже 47 записей с координатами, поэтому я счел свою миссию окончательно выполненной. Спрятал в инвентарь перчатки с курткой, дождался смерти от излучения, после чего наконец-то оказался не на рандомной точке воскрешения, а в своем собственном убежище. Следующий час был потрачен на то, чтобы аккуратно переписать данные из дневника на листочек бумажки. 47 пострадавших от взрыва атомной бомбы комплексов и еще один, принадлежавший детям атома. «На этот раз вас, козлов, никто предупреждать не будет», — кровожадно усмехнулся я, с любовью рассматривая получившийся список. «Почувствуйте, каково это — быть в моей шкуре». Когда мы с питомцем выбрались за пределы убежища, стало ясно, что город уже вступил в новую фазу обороны. Снова дрожал пол под моими ногами, снова с потолка сыпалась ржавчина. На улице было ничуть не лучше. С разных концов поселения то и дело доносились взрывы, а воздух оказался заполнен противной пылью. Населявшие город мутанты выглядели откровенно недовольными всем происходящим. «Человек, мы ждали слишком долго», — сообщил мне злой как черт Грымс. «Если ты не выполнил поручение, то отправишься к крокодилам». «Да», — вякнул оказавшийся поблизости Жорро, — «отправишься к аллигаторам». Вождь покосился на чересчур эрудированного подчиненного, но ничего ему не сказал. Только многозначительно хмыкнул и снова перевел на меня гневный взгляд. «Ну?» «Все сделано, бро». Я достал список и помахал им в воздухе. «Осталось только получить от тебя обещанную награду». Прихлебатель, явно забывший о своих грешках, сразу же встрепенулся. «Великий вождь, он хочет нас обмануть!» «А ты вообще иди врагов своими удавами пугать», — посоветовал я. «Бантики на них завяжи, что ли, для пущего устрашения, как у девчонок на косах». Жора надулся от негодования, но тут подал голос Грымс. «Он прав. Двурукий, моральный дух врагов будет ослаблен. Делай, что сказал человек». «Главное, чтобы бантики розовыми были», — сообщил я в спину покинувшему наше общество психологическому оружию. «Или голубенькими. Селененький». «Он сам разберется». Верховный мутант опять повернулся ко мне. «Давай сюда список. Когда мы нанесем удар, и люди убегут в ужасе, ты получишь свою награду». Пришлось отдать, а затем подождать еще минут 20, наблюдая за тем, как Грымс раздает своим подчиненным многочисленные указания из-за трещины. Но долгожданный момент все-таки наступил. «Убить всех человеков!» Повинуясь приказу, ближайшее к нам орудие звонко жахнуло. В ушах противно запищало. Спустя несколько секунд город буквально взорвался, весь целиком. Стреляли орудия, уносились вдаль ракеты, звенели осколки выбитых ударными волнами стекол. Канонада продолжалась минут 10, после чего неожиданно закончилась. Наступило тревожное спокойствие. Секунды бежали мимо. Тишина оставалась тишиной, теперь ее не нарушал даже вражеский обстрел. «Вождь! Вождь! Они уходят!» Откуда-то из переулка выскочил пыльный, но счастливый мутант. «Разворачиваются и уходят!» Напряженно вслушивавшийся в пространство Грымс заметно расслабился и как-то сразу подобрел. «Хорошие новости. Жалкие людишки познали наше величие». «Да, вождь». «Слышь, вождь, что там насчет награды?» «Да, на хату». Только что искренне радовавшийся жизни мутант окинул нас с Эдиком брезгливым взглядом, сморщился, но все-таки кивнул. «Дайте человеку то, что он заслужил. А ты, человек, немедленно иди за ракетой, иначе мы отправим тебя к аллигаторам». Все как обычно. Никакой благодарности от зеленых уродов. У себя дома я забрался в кресло, превентивно шикнул на таракана и взял в руки полученный от рептилоидов артефакт. И ММК. Совместимый антирадиационный щит. Качество прототип. SR 10%. Совместим с ИММК, имеющими индекс SH. Передовая разработка мексиканских ученых. Создана на основе украденных у КНР данных об антирадиационной защите инопланетных кораблей. Использует высококачественные китайские комплектующие. Требует полной интеграции с ИММК. Вот дерьмо. Наскоро осуществленная проверка подтвердила мои худшие опасения. Для включения артефакта требовался новый браслет, который, если судить по аукциону, должен был стоить минимум 1015. Их у меня, само собой, не имелось. «Да чтоб тебя! 15 штук на это дерьмо! 35 на шлем!» В общем-то, персонаж вполне мог обойтись и без того, и без другого. Но быть перфекционистом мне никто не запрещал. К сожалению. Дерьмо. Спрятав артефакт в хранилище, я достал оттуда энергоячейку, осмотрел ее придирчивым взглядом, а затем водрузил на пояс вместо утраченной. После чего, желая немного развеяться, открыл форум. Мне хотелось посмотреть на реакцию получивших по щам агрессоров. И ожидания полностью сбылись. Отзывы игроков оказались весьма эмоциональными. «Наконец-то этот отстой закончился. Можно нормально поиграть». «Мутанты, красавчики. Я уже который день говорю, что соваться на порабощение городов третьей зоны у игроков сейчас еще кишка танка». «Полная задница. Снова 10 дней без комплекса сидеть. Мутанты сволочи». «Все логично. Кто не рискует, тому не поджигают пукан». «Как они узнали координаты, интересно? Я как раз был в тех краях, накрыло с ювелирной точностью». «Че там, можно опять выносить бесхозные ресурсы?» «Не, практически все успели закапсулироваться. Сидят сейчас внутри, будто каменщики, забывшие, что выход из комнаты заделывать не требуется». «Объясните, с чего вдруг накрыло наш комплекс? Мы не участвовали в этой атаке». «А там сразу всех накрыло. Всех, кто возле Скратона был». «Не понял. Наш комплекс вообще на другом конце карты. Кого-нибудь еще так же хлопануло?» «Похоже, нет. Вы счастливчики. Помнится, вам следопыт обещал Кузькину мать показать. Может, это его проделки?» «Стреляли-то мутанты. Так он же с ними корешится». «Получили таки. Козлы!» Добравшись до последнего на данный момент поста, я не выдержал и тоже вступил в беседу. «Благодарите прячущихся в ваших рядах жалкое ничтожество, зовущееся ангелятором. Именно из-за него ваши пятые точки прямо сейчас страдают от невыносимого дьявольского огня. Замечу, страдают уже второй раз. И будут, ядрёна вошь, страдать еще очень долго. Когда кто-то рыпнется на мутантов, когда я буду находить новую ядерную бомбу, они будут страдать даже в том случае, если мои зеленые друганы просто решат поджарить кому-то пукан, чисто для развлечения. Пока среди вас находится этот пафосный пассив, Жизнь вашего ничтожного клана будет наполнена только болью, страданиями и молитвами о чем-то большем, нежели постоянное унижение». «Ну вот, хоть жить стало легче». Откинувшись на спинку кресла, я принялся с интересом следить за быстро появлявшимися комментариями. «Мощный выброс. Прямо зависть берет. Запасся попкорном. Годная попытка, следопыт. Но есть проблема. Там сам аннигилятор является одним из основателей клана». «Ну, тогда точно будут боль и страдания. Я помню, как детишки присели на измену, когда полетела первая ракета. Так что им не привыкать». «Смотрю, у самого следопыта тоже мощно полыхает». «Ну да, у них давняя любовь. Этот козлина у клана вертолет спер. Они его в ответ прессанули неслабо. Но он, судя по всему, выкрутился и теперь мстит». «Нормальный пацан. Не люблю пафосных рачков, сбивающихся в толпы». «Ты уж доводи сравнение до логического конца. Типа детишки. Это Криль, а следопыт — могучий голубой кит». «Кит синий, но вот следопыт, похоже, тот еще. Нехороший человек». «Вы не подумали о том, что лишь он мог выдать мутантам точные координаты всех баз?» «Вот сволочь! Эй, кто-нибудь, пригласите к дискуссии этого пафосного сосунка, аннигилятора. А для оживления темы необходимы его комментарии». Судя по всему, нападение на город окончательно захлебнулось. Скорее всего, если по мутантам снова треснуть, то они ответят точно таким же образом. «Следопыт, принимаешь новые координаты? Здесь есть несколько чересчур наглых кланов, которым не помешало бы получить по шапке». «Козел и предатель человеческой расы!» «Слышь, патриот, здесь игра, а не слет юных пропагандистов». «Следопыта надо валить». «Надо, конечно. А как? Просто забейте на мутантов и живите спокойно». «Отличный совет, кстати». Я встал с кресла. «А вот нам с тобой что дальше делать?» Таракан поднялся в воздух, завис напротив меня и с легким сомнением пискнул. Затем протянул вперед лапку. «Яйха!» «Чего-чего? Причем тут мои шары, волосатый извращенец?» «Яй-ха!» — поправился Эдик. «Пух!» Глядя на эмоционально раскинувшего лапы и клешни в стороны питомца, я кое-как догадался, что конкретно он имеет в виду. «Ячейка! Хочешь ее взорвать?» «Пух!» — утвердительно махнул усами членистоногий. «Хосяин! Хап!» «Чего сразу обзываться? Догадался же!» «И кого ты хочешь ей порадовать?» Вместо ответа таракан скромно пискнул, а потом улетел в свой загончик и сделал вид, что его ни капли не волнует все происходящее вокруг. «Вредитель! Дихлофоса на тебя нет!» Отвернувшись от Эдика, я снова шлепнулся в кресло и принялся обдумывать его слова. Как ни странно, идею-то наглый членистоног подал не такую уж и плохую. Ячейка — вещь реально крутая, но я пока и без нее мог обойтись. А вот опыт персонажу нужен еще как. Рептилоидам, что ли, свинью подложить? Так ведь не поймут же, чурки неотесанные. Впрочем, неподалеку имелись и другие достойные упоминания противники, окопавшиеся рядом с поверженным роботом инопланетяне. Вот только соваться к ним — нафиг надо. «Хосяин! Тхусливый хап!» — подал голос, высунувший хлебальник из своего убежища таракан. «Да пошел ты! Тебя-то, если что, браслет воскресит, а меня кто?» «Хап! Тьфу!» Минут 10 я размышлял над предложением питомца, тщательно взвешивая риск и возможные бонусы. Профита от взрыва инопланетного гнезда могло получиться очень даже немало. Вот только шанс потери персонажа напрочь перекрывал все теоретическое счастье. С другой стороны, если провернуть дело осторожно... Тьфу! Так и не сумев прийти к какому-то внятному решению, я позвал таракана. Вышел из дома и снова отправился в город. Но не для болтовни с Грымцем или Жорро, а ради разведки. Благо, безопасная зона захватывала не только развалины, но и кусочек местности вокруг них. Сегодня на этом самом кусочке обнаружилась уже знакомая мне компания промышлявших шашлычками гигантов. «Человек хороший!» Не отвлекаясь от костра, отреагировал один из них на мое приближение. «Но человек не любит мясо!» «Может, человек любит сырое мясо?» — возразил второй. «Дай ему червяка!» «Не-не, спасибо!» — я протестующе вскинул руки. «Я не голоден!» «Человек стесняется! Накорми его червяком!» «Сказал же, что не хочу!» Мне пришлось на всякий случай отступить подальше. «Лучше расскажите, что там делают пришельцы?» Сжимавший в кулаке огромную желтую гусеницу мутант пожал плечами и задумчиво откусил кусочек от извивающегося деликатеса. Во все стороны брызнул неаппетитный густой сок. «Нет тут никаких пришельцев, а червяк вкусный, сочный. Будешь?» «Нет-нет, ешь сам». «Вообще никаких. За мной же недавно страшная тварь какая-то тут гонялась». «Мы не видели», — равнодушно произнес еще один, молчавший до этого момента великан. «Вертолеты летали. Взрывы были. Большой клещ приходил». «Вкусный». «Да», — я хмыкнул. «Смотрю, у вас здесь прямо-таки новая трактовка теории эволюции родилась». «Типа, сильный поедает вкусного и все такое». «Правильно, человек!» Мои слова вызвали у мутантов исключительно позитивные эмоции. «Мы сильные, а остальные вкусные, и мы поедаем их. Да!» Поняв, что ничего полезного мне здесь больше не скажут, я тактично откланялся и двинулся к одному из соседних зданий, единственному, где сохранился третий этаж. «В конце концов, места здесь довольно открытые, бинокль у меня есть». Знатно пропитавшись кирпичной пылью, а также несколько раз чуть не свалившись с полуразвалившихся ступенек, я преодолел последние препятствия в виде кучи кирпичных обломков и оказался на самом верху постройки. «Ну, где вы там прячетесь?» Через бинокль местность просматривалась достаточно хорошо. Сначала в поле зрения оказались несколько ветхих домиков и бредущая куда-то двухголовая корова. Затем коварное озерцо, возле которого мне чуть-чуть не пришел конец. Постепенно я изучил все ближайшее пространство. Не нашел там ничего серьезного и взялся за располагавшиеся чуть дальше холмы, попутно жалея, что не приобрел в свое время более мощную оптику. Одна из возвышенностей обращала на себя внимание слегка обгоревшей верхушкой. Именно за ней мы с Эдиком прятались от робота. Значит, следующий холм тот самый. Я минут 30 рассматривал несчастный пригорок, но не увидел там ровным счетом ничего интересного. Если, конечно, не считать за интересную находку здоровенный металлический обломок, отброшенный далеко в сторону после взрыва ходока. Похоже, альены совершенно не желали бродить по окрестностям и терроризировать там всех подряд, что давало мне возможность вплотную подойти к их логову и выполнить задуманное. Вот только стоит ли оно того? Хап! Заткнись! В теории задача упростилась минимум на порядок, а риск из неоправданно идиотского стал просто чрезмерным. Соблазн же был велик, но справиться с ним неплохо помогало воспоминание о кошмарном монстре, чуть было не убившем моего персонажа всерьез и надолго. Эти размышления прервал звук летящего вертолета. Черная стрекоза появилась откуда-то с востока. Медленно пролетела в сторону холмов, зависла неподалеку от того места, где валялся раздолбанный робот. Потом развернулась, двинувшись к городу. Я снова взялся за бинокль. Вертолетик оказался точно таким же, как и все остальное, виденное мною до этого момента. Небольшой, хищный, обвешанный пушками и ракетами. А еще на его борту устроилась отлично знакомая мне эмблема «Детей Атома». «Вы-то тут чего забыли? По мою душу, что ли, приперлись?» От балды сказанные слова неожиданно показались мне чертовски правдоподобными. С одной стороны, гонять ради мелкой мести целый вертолет – это глупо. Но с другой стороны, почему бы и нет? Крылатая машинка приблизилась настолько, что в бинокль стало видно шлем пилота. Я с любопытством уставился на него, а через пару секунд понял, что летчик тоже пялится в мою сторону. «Вот ди...» Спустя мгновение взрыв снаряда выбросил нас с питомцем на базу. Буянить и ругаться я не стал. Вместо этого отправил экипировку на зарядку и починку, а сам начал думать о том, чем конкретно грозит мне появление врагов в непосредственной близости от города. Собственно, ответ лежал на поверхности. Убегать по бесконтрольной зоне от расстреливающего тебя вертолета – это попросту приговор. Потеряю или совсем все, или самый крутой из имеющихся у меня артефактов. А взамен? Трусливый кхап! Я проигнорировал недовольство питомца. Взамен же у меня появится возможность хапнуть совершенно неприличное количество опыта и всевозможных вещичек. Если повезет, конечно. Соблазн постепенно усиливался. Таракан смотрел все более укоризненно. И решение, в конце концов, было принято. Следующее утро мы с Эдиком встретили на том же самом здании, где вчера нас прихлопнул вертолет. Я внимательно рассмотрел слабо освещенные, выглянувшим из-за горизонта солнцем холмы. Вслушался в тишину, стараясь понять, не летают ли где-то рядом враги. А затем спустился на землю и отважно вступил на территорию бесконтрольной зоны, готовясь при первых признаках опасности броситься назад. Вокруг было тихо. Мы медленно уходили все дальше от города, но никаких врагов рядом не появлялось. Обстановка была совершенно такой же, как и в те времена, когда робот еще совершал свой бесконечный обход. Через полчаса осторожной ходьбы нам удалось беспрепятственно расположиться на облюбованной вершине и как следует рассмотреть то место, откуда в прошлый раз появлялись чужие. На соседнем холме не было ни единой живой души. «Ну что, лети на разведку?» – прошептал я. «Посмотри, есть ли там какая-нибудь дырка или что-то в этом роде?» «Хозяин! Сволочь!» «Вперед, твою мать! Это вообще твоя идея была, трусливый волосатый краб!» Таракан тихо, но злобно пискнул, взмыл в воздух и полетел вперед. Добрался до цели, сделал небольшую петлю, после чего шустро направился обратно. «Ядрена вошь!» За спиной у Эдика из-под земли показалась отлично знакомая мне голубая сволочь. Впрочем, на сей раз Альен не стал покидать свою обитель и буквально сразу же скрылся обратно. У меня отлегло от сердца. «Рассказывай», — прошептал я, когда питомец шлепнулся рядом. «Ну, что там?» «Тихо!» «Дыра? Глубокая?» «Та», — Эдик утвердительно мотнул усами. «Хлубокая тыха!» «Отлично!» Я достал энергоячейку и принялся обматывать ее веревками, создавая все условия для того, чтобы таракан мог держать импровизированную бомбу как можно крепче. Затем достал мачете и осторожно тюкнул обухом по одной из граней артефакта. Потрогал теплый металл, стукнул еще раз. После третьего удара мне показалось, что батарейка начала постепенно разогреваться. «Слушай задачу. Берешь эту хрень, летишь к той дыре на вершине холма и затем спускаешься внутрь. Спускаешься как можно ниже». «Сволочь!» «А ты, трусливый краб, задачу понял? Выполняй!» Разгневанный Эдик схватил ячейку и снова направился к соседнему холму. Добрался до вершины, завис на одном месте, после чего нелепо дернулся и камнем рухнул вниз. Система услужливо подсказала мне, что в ближайший час своего питомца я больше не увижу.